я могу понять очень довольны. Алло. Та-дам. Добрый день, меня зовут Чуйкова Олеся Сергеевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Александра Вячеславовна, с вами разговариваем. С нами. Сумма вашей задолженности составляет 9052 рубля. Банк выставил требования об оплате до 24 июля включительно в размере суммы полного погашения. Какие ваши действия? Оплата поступает? Нет. По какой причине? Желание у меня отсутствует. О ваших желаниях никто не спрашивал, Александр Вячеславович, когда будете выполнять свои финансовые обязательства перед банком? Подождите, вы когда сказали, по какой причине, что вы хотели услышать? Что-то, что есть в вашем личном списке? Какие юридические у вас основания для того, чтобы производить оплату? Вот вы уточняете. Вы тогда формулируете вопрос правильно, чтобы я понимала, о чем вы говорите. Я не спрашивала о ваших желаниях, чтобы вы спросили, о них говорили. По какой причине? Я вам сказала свою основную причину. Причина. А какое... Это не причина. Это кто так решил? Причиной может служить юридическое основание. Это кто вот так вот решил? Подождите. Давайте произведем лингвистическую оценку ваших выражений. Кто решил, что мое желание... в контексте не может использоваться как причина. Почему в других местах? Подождите, но вы же непонятные какие-то вещи для адекватных людей говорите. Вы научитесь разговаривать и перестаньте говорить всякую ерунду, типа «мое нежелание – это не причина» там или еще что-нибудь. Вы в себе там вообще, нет? Опять наркоманка? В Альфа-банке что-то каждая вторая в последнее время звонит и какая-то обдолбанная. Прекратите баловаться. Где, откуда у вас мой номер телефона? Во-первых, в таком формате со мной не общайся. Надо правильно говорить в таком тоне. Я же говорю, быдло необразованное. Ну о чем с вами? О чем с вами можно вообще говорить? Прекратите вы вот вообще разговаривать, в принципе, это не ваше. Пойдите работать руками, у вас там лучше получится. Вы смотрите, вы за несколько, буквально сколько мы разговариваем? Буквально две. Вы наговорились, нет? Александра Вячеславовна. Алло. Алло. Я говорю, ваша задача работать ртом, но вы со своей задачей не справляетесь. Если вы работаете ртом, то отрабатывайте на 100% и отвечайте за каждую сказанную вами фразу. И не надо, если вы криво используете какие-то выражения, потом оправдываться и там вот как-то пытаться обелить себя. У вас ничего не выйдет, вы уже опозорились. Поэтому полы мыть, мыть полы. С этим специалистом все понятно, давайте следующего. Вы наговорились. С вами специалист. Все понятно. Давайте следующего. Вам еще полы надо. Вам еще полы надо мыть, научиться, а потом переходить к работе ртом. Угу. Я вас об этом не спрашивала. А я и не говорю, отвечала на ваши вопросы. Я говорю то, что я считаю нужным. Зачем вы мне уточняете, что вы этого не спрашивали? К чему вы это говорите? Вы понимаете, насколько нелепо вы выглядите? Вы вообще непонятно, кому это говорите. Да, я понимаю, что вы непонятно кто. 100%. Я с вами полностью согласна, что вы непонятно кто. 100%. Суть разговора. По будним дням не подаю. Позвоните в выходные, может быть, вам зачтется. Но это не точно. Да с чего вы решили, что вы будете свои условия сейчас доставать? Да потому что, деточка моя, от меня и только от меня зависит. Заплачу я вам или не заплачу. Потому что если вам ваш рабовладелец рассказал, что вы сейчас с высшей позиции какой-то будете со мной общаться, то вы заблуждаетесь. Только я сейчас решаю, платить вам или вам пойти лесом. Именно поэтому. Решайте это вы пока банк в суд не обратился. Ой, да я вас умоляю, уже судились мы с такими банками, так обсирались в суде позорно, ой, вы себе не представляете. Так что давайте, счастливого пути, можем сократить этот период и вам нашлепать. Угу. Оставьте, пожалуйста, свои россказни для ваших друзей, знакомых. Так вы мне не звоните, я вам не буду ничего рассказывать. Подождите минуточку, сама позвонила, сама набилась в собеседнике, а теперь говорит, отставьте россказни. Так вы не звоните мне, я не буду вам рассказывать. Такое ощущение, что я вам позвонила. Ну, значит, если звонки будут поступать, значит, мы будем общаться в том формате, в котором я захочу. ошибаюсь. Это понятно? Нет, крошка моя, я не ошибаюсь, ни в коем случае не ошибаюсь. Потому что, вот смотрите, мы сейчас проведем беседу ровно так, как я считаю нужным. А вы будете там что-то блеять где-то в стороночке, а потом бросите трубку. Вот и все, на что вы способны. Гребаные взыскатели. Да, сейчас прям вот будет мне еще курица какая-то рассказывать, прекращать мне или не прекращать. Я только начала. У меня только еще второе дыхание даже не открылось. Я еще пока на первом отпахала. Слабачка. Другие вот коллекторы будут смеяться над вами, позорно сливаться вот так. Вы не справляетесь со своей работой. Я говорю, работать ртом – это не ваше. Идите, работайте руками. Угу. Все, пока, отпускаю. Свободно. До свидания. Не будет у нас свиданий. Я с такими, как вы, на свидания не хожу. И сидит, как мышь под веником. Трубку положь, курица. Да. Здравствуйте. Слушаю. Скажите, пожалуйста, по данному номеру я могу услышать Румину Раджебу Алиевну? Можете, а кто вы? Звонок поступил из Сбербанка России. Меня зовут Журавлева Ирина Владимировна, ведущий специалист. А я с кем веду диалог? Да, со мной это я. Вы это и есть. Угу. Мы обращаемся из управления по работе с проблемной задолженностью в отношении вашей кредитной карты, наш с вами диалог записывается, по которой 9750 рублей у вас зафиксирована просроченная задолженность. Так как идет нарушение условий кредитного договора, согласно 307 статьи Гражданского кодекса, банк выставляет требование оплаты просроченного платежа разместить на счет до завтрашнего дня включительно. Каким способом поступит платеж сегодня либо завтра? Никогда не поступит никаким способом. То есть вы отказываетесь исполнять обязательства на основании чего? На какие законные основания? О моих основаниях я буду разговаривать исключительно в суде, если вы туда обратитесь. А с сотрудниками банка не считаю нужным обсуждать свои основания. Но вы должны понимать, что у вас нет на это законных оснований, согласно... Откуда вы знаете, что у меня нет законных оснований? Подождите минуточку. Потому что вы их не озвучиваете. Но если я их не озвучиваю, а вы суслика видите, а он есть. То, что я не озвучиваю, это не значит, что у меня их нет. Если банк обращается в суд, суд будет проходить по юридическому адресу ИСТА, то есть в Москве, без заслушивания сторон, согласно 126 статьи Гражданского процессуального кодекса. За это судебный приказ. Ну хорошо, мне придет уведомление о вынесении судебного приказа в течение 10 дней с момента получения данного уведомления. Я направлю возражение на судебный приказ, и судебный приказ по моему возражению будет отменен. А уже исковое производство будет проходить по адресу регистрации моей. Потому что, если вы подадите по адресу своей регистрации, я подам, как менее защищенная юридическая сторона, ходатайство о том, чтобы суд проходил по адресу моей регистрации. Там уже мои юристы схлестнутся с вашими в состязательном процессе. Угу. И вы хотите сказать, что вы будете правы? Вы потратили чужие средства, правильно? Вы сейчас, когда вы поняли, что юридический аспект отработать не получилось, вы решили давить мне на совесть, да? Ничего не получится. Нет, я не понимаю. У вас ничего не выйдет, я не воспринимаю всерьез ваши какие-то слова, и они меня абсолютно не трогают. Я вас услышала, то есть на данный лучше момент вы поняли. Отказ от оплаты... В начале разговора вы это уже сказали, правильно, конечно, зачем повторять. Я вас услышала, тогда лучше еще бы раз поняли. Да, еще раз. На данный момент мы передаем документы на следующий этап взыскания. Какие действия в отношении... Какая бесполезная для меня информация. Мне абсолютно неинтересно, что и мне куда вы передаете. Можно? Нет, не нужно вам договаривать. Мне абсолютно безразлично, на какие этапы вы будете что передавать. Это ненужная для меня информация, прощайте. Тогда ожидайте сотруднику группы выездного взыскания, который... Ой, не врите, какая там выездная, какое выездное взыскание. Хоть бы вот не чесали вот эту... Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, меня зовут Чернякова Варвана Олегова, специалист департамента взыскания по срочной задолженности Альфа-банка. Лимаровна? Да-да. На сегодняшний день сумма вашей задолженности составляет 22 524 рубля. По какой причине вы не оплачиваете? Зачем мне с вами это обсуждать? Потому что вам звонят по поводу вашей задолженности. Вы не... Я не спрашивала, почему. Вы не на тот вопрос отвечаете, который вам задавали. Я спрашивала, зачем мне с вами это обсуждать? Что еще раз? Вы отвечаете не на тот вопрос, который я вам задаю. Я спрашиваю, зачем мне с вами это обсуждать, что а вы отвечаете на вопрос, почему. Потому что вы не оплачиваете свои заботы. Вот и вы снова отвечаете на вопрос, почему, а я вам задаю вопрос, зачем. У вас 225 дней просрочен задолженность. Ну, вопрос, слышите, девушка? Венера или Марина, я вам ответила на этот вопрос. Нет, вы не ответили. Ну, смотрите, ну, давайте я вам тоже не в попад буду отвечать. Задавайте вопрос. Венера или Марина, знаете, что ждать звонка, готовить к диалогу, вам перезвонят. Всего доброго. Все, удачи, умнейте. Трубочку только не забывайте повесить. Раз попрощались. Смелее, смелее.